Так вот, Миша нарисовал вместо этого белого прямоугольника знак «бесконечность», то есть белую, жирную, горизонтальную восьмерку. Всем очень нравилось. Миша гордился своей идеей. Он сделал с бесконечностью и синие, и белые знаки. Но красный был самый красивый и символичный. Он висел на стене по центру. Миша оглядел это все и снова уставился на книгу. Он быстро ее захлопнул, взял в руку, потряс ею в воздухе, чуть было не бросил в мусорную корзину, но рука с книгой зависла, а потом книга снова легла на стол. Миша чувствовал, что что-то ушло из его кабинета и из его жизни, что-то, что ему было дорого, и то, что он ценил и даже любил. Он еще не понимал, что это, и безвозвратно ли оно исчезло. Только сильнейшее беспокойство и тревога наполнили все его ощущения, мысли и чувства. Ему стало страшно, а вдруг эта тревога не уйдет? Вдруг это надолго? За те сутки, что его не было в этом кабинете, с кабинетом ничего не случилось, а с ним что-то стряслось. Он понял это и испугался. Он понял, что переживает не горе и ужас утраты близкого и очень важного в его жизни человека. Он чувствовал, что такое встроенное и с таким трудом выстроенное ощущение жизни, к которому он в последнее время шел, уходит из-под ног и улетучивается из него самого. Улетучивается или уже улетучилось, уходит из-под ног или уже ушло. Вот что он силился понять. В эти минуты он отчетливо осознал, что ему необходимо вернуть свое гордое спокойствие и свою жизненную основу, к которой он так непросто пришел. И для этого ему обязательно нужно как можно скорее, а лучше немедленно выяснить и понять, почему Юля сделала то, что сделала. А Юля сделала такое. Она сделала то, что никак не вязалось с его представлениями о том, что такое вести себя хорошо или вести себя плохо. Тому, что она сделала, в его системе не было названий. И при этом Юля была самой близкой ему и лучше всех в мире понимающий его человек. Ближе родителей, по целому кругу вопросов, направление переживаний ближе жены и намного понятнее детей. А тут такое. Ему нужно было разобраться и понять, что такое мог сделать такой ясный и родной человек. То есть не просто человек, не человек вообще, а Юля. А еще, и он это осознавал, ему нужно было все это понять не сегодняшним, растерянным и испуганным собой, а вчерашним, спокойным и рациональным. Миша в последнее время боролся с тревогами и беспокойствами в себе. Он даже старался не допускать никаких тревожащих его ситуаций. Около года назад Миша почувствовал беспокойство. Это была короткая тревога, и он об этом вспоминал не без улыбки. Случилась эта тревога поздней осенью, в середине ноября. Он точно не помнил. Помнил только, что было уже довольно холодно, но снега еще не было вовсе. Как-то в пятницу вечером, с переходом на ночь, несколько его приятелей и он вошли в новый клуб. Клуб открылся недавно, все либо хвалили его, либо ругали, либо говорили, что ничего особенного. Но просто много о нем говорили. Вошли тогда большой компанией, человек 7, все в возрасте 30+. Самый старший был в той компании Степа. Степа вообще по клубам любил ходить больше всех остальных Мишиных знакомых. После того, как Степа развелся с женой пару лет назад, он погоревал с полгодика, и его прорвало. Он уже давно периодически влюблялся в 18-летних, а тут его буквально понесло. Миша все удивлялся, неужели его зоомагазины приносят ему так много денег, чтобы можно было себя так разухабисто вести. Да еще и ездить регулярно в далекие страны, чтобы там дорого лечиться. К тому же, как только Степу понесло, он стал дорого одеваться. Но, насколько Миша знал, Степа никогда ни у кого не брал в долг. В той компании был еще Сергей. Остальные были менее близкими и старыми приятелями. Клуб оказался как клуб. То есть хороший, то есть ничего особенного. Народу было много, даже очень много. Музыка звучала так, что о разговорах не могло быть и речи. В такой обстановке компания из 7 человек быстро распалась. Сергей спиртного не выпивал совсем, не любил и не понимал алкоголь, хотя пару раз на Мишиной памяти надирался ни с того ни с сего до изумления, был безобразен и небезопасен. Короче, Сергей стал пить сок.